Книга седьмая. Слово. Приложение. Законы. Рита. Печатается с сокращениями. Законы Рита – это небесные законы о чистоте рода и крови. О законах Рита, по которым жили с древнейших времен все славянские и арийские народы, в современном мире узнали лишь в середине XIX века. Сейчас для обозначения законов Рита в современном мире используется греческое название «телегония». Для некоторых людей, у которых мозги не забиты так называемыми общечеловеческими ценностями, телегония является образным и единственным параметром передачи наследственности из поколения в поколение. Явление телегонии вновь обнаружил в XIX веке в Англии приятель Чарльза Дарвина, лорд Мартон, который под влиянием идей своего друга тоже решил заняться биологией. Он скрестил чистокровную английскую кобылу с жрецом зеброй. Потомство не получилось, но потом, через некоторое время, когда он ее же скрестил с английским жеребцом, кобыла принесла жеребенка англичанина с явными следами полос на крупе, как у зебры. Лорд Мартон назвал это явление телегонией. Одними из первых исследователей телегонии были современники Чарльза Дарвина, профессоры Флинт и Феликс Ладентек. Они провели множество опытов на птицах и животных. Профессор Феликс Ладентек подробно описал телегонию в книге «Индивид. Эволюция, наследственность и неодарвинисты». 24 глава этого труда так и называется «Телегония или явление первого самца». До 60-х годов 20 века учеными разных стран проведено много исследований, в которых было установлено, что эффект телегонии распространяется и на людей. Причем оказалось, что наследуются не только внешние признаки первого полового партнера, но в определенных случаях и его болезни, в частности венерические, психические заболевания, заболевания крови и прочее. Как только это стало научно установлено, все исследования и публикации по проблеме телегонии были засекречены, а в обиходе и средствах массовой информации телегонию стали называть лженаукой. Но с этим явлением постоянно сталкиваются, и о нем хорошо знают не только ученые, но и те, кто держит и разводит чистопородных голубей. Если сизарь потоптал чистопородную голубку, они ее сразу убивают, потому что потом, даже при самом элитном супруге, у нее будут одни чегроши, то есть нечистопородные птенцы. Засекретив публикации по телегонии, те, кому это выгодно, не учли одного, что в славяно-арийских ведах и в любом религиозном учении мира, будь то Тора, Библия, Коран, тоже есть упоминание о явлении телегонии. Разве что само слово «телегония» в священных текстах не используется. Вот что гласят славяно-арийские веды. «Не допускайте чужеземцев к дочерям вашим, ибо совратят они дочерей ваших, и растлят души их чистые, и кровь расы великой погубят, ибо первый мужчина у тщери оставляет образы духа и крови, чужеземные образы крови из детей человеческих светлый дух изгоняют, а смешение крови приводит к погибели, и сей род, вырождаясь, погибает, не имея потомства здорового, ибо не будет той внутренней силы, что убивает все хвори болезни». Сантия Веды Перуна, круг 1, Сантия 8, шлоки 11-12. Согласно данному священному тексту, первый мужчина в жизни девственницы оставляет свой образ, этот психологический и часто физический портрет будущего ребенка, которого она родит. И только от этого первого мужчины зависит здоровье и полноценность будущего ребенка. В Библии, в главе 38 книги Бытия, рассказывается о том, как Иуда отошел от братьев евреев своих и женился на хананиянке, нееврейке. От этого брака у Иуды родились сыновья Ир, Онан и Шела. Через некоторое время после того, как Иуда женил старшего сына, Ир умер. Сказывается действие нарушений закона, несмешение с другими народами. У евреев закон гласит: еврей должен жениться только на еврейке, а Иуда нарушил свой закон, женившись не на еврейке, хананиянке. Но что делает в этом случае Иуда? Что он говорит своему среднему сыну? И сказал Иуда Онану: «Войди к жене брата твоего, женись на ней, как деверь, и восстанови семя брату твоему». Онан знал, что семя будет не ему. И потому, когда входил к жене брата своего и изливал семя на землю, чтобы не дать семени брату своему. Библия, Бытие, глава 38, стих 8-9. Как можно видеть из приведенных примеров, еще в те далекие времена такое явление, как телегония, было известно многим народам на земле. Этим и объясняются поступки библейского Онана. Жена умершего Ира несла в себе образ покойного мужа, и чтобы этот образ воплотился в реального ребенка, необходимо было только семя. Но то, что было известно даже библейскому Онану о передаче образов первого мужчины, неизвестно сейчас многим ученым, не говоря уже о простых людях. Русские люди должны знать, что мужчина во время полового контакта отдает женщине энергию одного года своей жизни. Энергия 3 месяцев идет на закрепление образа духа и крови, а энергия 9 месяцев – на вынашивание плода. И если мужчина ведет беспорядочную половую жизнь, то он растрачивает понапрасну свою энергию жизни. Но когда мужчина живет с любимой и единственной супругой, потери энергии жизни не происходит. Его супруга не только получает энергию жизни от своего мужа, но и открывает в муже каналы связи с космосом, откуда и он получает энергию жизни, восстанавливая то, что передал жене. Изменяющая мужчине или ведущая беспорядочный половой образ жизни женщина получает болезни сердца, крови, душевные болезни, а накапливая различные образы своих партнеров, она губит первоначальный образ будущего ребенка, ибо при наслоении различных образов изначальный образ первого мужчины размывается. То, что энергия образов духа и крови передается во время половой связи, известно давно. Многие люди 10, 20, 30 лет назад замечали, что на всех советских упаковках презервативов было напечатано «проверено электроникой», то есть ученые были в курсе, что передается энергия образов, и проводили специальные тесты на спектральный пропуск энергии. И потом наблюдали, сколько родилось уродов и дебилов. А посчитать нетрудно. Вычислили соотношение проданных презервативов и сравнили с количеством рожденных неполноценных детей. Но эти данные они никогда и нигде не опубликуют. Особенно в наше время, когда пропаганда разврата молодежи возрастает день ото дня. В современных школах на старшеклассниц-девственниц их ультрасовременные одноклассницы смотрят как на белых ворон. Над ними смеются, обзывая их дурами и прочими нехорошими словами. Между собой они хвалятся, кто и сколько партнеров сменил, кто с кем из сверстников переспал. Они не знают законов Рита, а данные законы гласят, что мужчина наделяет женщину даром материнства. Неведающая молодежь еще не думает о детях, поэтому юноши не воспринимают девушек как мать своих детей. И когда ребенок рождается нежеланным для юноши, мать ребенка не наделяется даром материнства. Она не чувствует материнской заботы, любви, привязанности к ребенку. Поэтому сейчас некоторые молодые матери оставляют детей прямо в родильных домах. Душа молодой женщины становится опустошенной. Молодая женщина начинает пить, употреблять наркотики, уходить из дома погулять в поисках приключений и случайного партнера. В древнерусском языке такую девицу называли «гулящая». Поэтому с пращурных лет на Руси говорилось: «берегите честь с молоду». А ведь на славянских землях понятие девственности было понятием образа чистоты и непорочности. Когда родители жениха искали невесту для своего сына и приходили к родителям приглянувшейся девушки, первый вопрос был: «чиста ли девка ваша?» Разговор, конечно, шел не о том, посещает ли она баню или нет, а в первую очередь родителей жениха интересовало, не была ли девица замужем, несет она или нет образ другого мужчины, болел ли кто в их роду серьезными заболеваниями. Все это они узнавали для того, чтобы их род продлевало полноценное потомство. Наши предки знали, что в первую супружескую ночь мужчина передает супруге образы духа и крови, энергию одного лета, года своей жизни для вынашивания потомства и дар материнства, дар заботы о ребенке, а также женскую долю, родовая генетическая память девушки. Наполнив супругу своим образом духа и крови, супруг отдает ей энергию одного лета, года своей жизни. Кроме того, муж наделяет супругу даром материнства, ибо их главная цель в жизни – иметь детей, мальчиков, которые продолжат сей род, и девочек, которым предстоит продлить и приумножить другой род. Мужчина всегда должен воспринимать супругу как мать своих детей. Если же образа матери супруг в жене своей не увидел, то детей у них может и не быть. Кроме перечисленного, муж раскрывает супруге женскую долю, родовую генетическую память, пробуждая в ней мудрость ее матери, ее бабки, прабабки и так далее. То есть она подсознательно начинает понимать, что и как лучше и правильно сделать. Женщина, в свою очередь, должна воспринимать своего супруга как единственного мужчину, отведенного богами небесными для нее. В древности отношение к супругу было соответствующее, но кроме благодарности и любви, она заботилась о муже, как о своем собственном ребенке. Психохарактеристика у славянских и арийских детей была совершенно другая. До 12 лет они воспитывались как существа бесполые, и их называли одним словом – чада. Чада до 12 лет спали на палатях голышом под потолком между небесами и землей и были под присмотром всех светлых богов. Чада были более нравственны и чисты, не знали ханжества и пуританства. Они купались вместе в одной речке, мылись в одной бане, играли и находились вместе, то есть не акцентировалось внимание на разных полах у детей. Мальчик был для девочки на наглядном примере отца и матери, будущим отцом своего семейства, защитником, продолжателем их общего рода. Девочка была для мальчика будущей матерью детей, хранительницей домашнего очага. Помимо всего, их объединяла и родственная любовь, принадлежность к единому роду божественному. С детства воспитывали уважение к красоте. Как все это было понять иноземцам с чуждой для нас культурой и нравами? Новые семейные союзы создавались только между представителями разных славянских родов. Браки между родичами были запрещены и противоестественны, хотя, например, в иудаизме разрешены межродственные браки, у католиков разрешены браки между двоюродными братьями и сестрами, кузен и кузина, а у славян это запрещено, так как это приводит к вырождению рода. Соседние роды жили в дружбе, так как внутри одного рода женитьба невозможна. У славян с детства в сознании было, что волю богов нарушать нельзя. Невеста бралась из другого рода, другой веси. Каждый род по-своему неповторим. При нападении врагов никто не оставлял соседей в беде, ибо где сыну брать невесту? У славян считалась семья тогда полной, когда в ней было 16 детей, потомственный круг. Долг перед родом 9 детей, но 16 детей – это преуспевающая семья, хотя и это был не предел. Воспитанием детей всегда должен заниматься отец. Закон Рита гласит: не используй в воспитании детей отрицательных форм. Не запрещать, а разъяснять. Любой ребенок на подсознательном уровне хочет подражать взрослым. С детских лет детям рассказывали о звездах в небесах, о своем роде племени, о проявлениях заботы предков и богов, о каждом через природу и священные древа, березу и дуб и другие. И дети видели, что когда рождается в доме мальчик, родители посадили дубок, а если родилась девочка, посадили березку. На этом и других примерах воспитывались славянские и арийские дети. Они с детских лет умели различать любовь и влюбленность. Они знали, влюбленность приходит и уходит, а любовь остается, и ее человек несет в своем сердце, проходя через миры яви, слави, прави.